Заколдованный круг. Век фальсификаций. Вот, господа, могу похвастаться. Сейчас купил книгу. Но важна не книга, важен переплет. Старинный кожаный переплет. Вы думаете, старинный? Дитя вы. Переплет новый. И только запачкан и затерт нарочно для того, чтобы казался старинным. Однако это кожа. Кожа. Которая кожа? Вот это, да разве это кожа? Имитация кожи. Да, позвольте, имитация? Из чего же она может быть сделана? Так ясно, из калинкора. А по-моему, вы ошибаетесь. Станут теперь делать из калинкора кожу, когда калинкор по 1,5 рубля аршин. По-моему, это простая бумага, сделанная под калинкор, имитирующая кожу. Это, по-вашему, бумага? Нет, не бумага. Это станут теперь делать бумажный переплет, когда бумаги по 100 рублей стопа продается. Ну, а если это не бумага, то что же это? Это имитация бумаги. Хорошо. Но еще она сделана. Ну, ясно, из древесной массы. Ну вот и сели в лужу. Кто же теперь будет делать переплеты из древесной массы, когда к лесным материалам приступу нет? Так, однако, из чего же все-таки сделан переплет? Из имитации древесной массы. А чем можно имитировать древесную массу? Я не знаю. Но думаю, что... чем-нибудь таким, что еще дешевле древесной массы. А что дешевле древесной массы? Черт его знает, все дорого. Теперь, если что и дешево, так это кожаные кошельки, в которых раньше носили серебро и медь. Теперь этих кожаных кошельков никто не покупает. Вот они дешевле всего. Так значит, по-вашему, древесную массу можно имитировать кожаными кошельками? Ну, а если бы... Так значит... Переплет оказывается кожаный. Выходит, что так. Так из-за чего же мы спорим? А из-за того я спорю, что кожа сейчас очень дорога. Никто не делает переплетов из кожи. А из чего делают? А я думаю, из калинкора под кожу. Из калинкора? Да вы знаете, почем сейчас калинкор? И так далее, и так далее, и так далее. Тяжело жить в наше время.